Да так ответила, что Риас еще с десяток секунд молча простояла, в ожидании непонятно чего, со слегка расфокусированными глазами. В ее понимание непреложных истин мироздания ну никак не вписывалось то, что только что было осторожно сказано Серафимой. Не могли бы вы повторить, пожалуйста, а то я не совсем поняла, ну или мне просто послышалось нечто невозможное. Спустя еще с десяток секунд, проморгавшись и даже ущипнув себя на предмет избавления от наваждения и экстренного выхода из возможного бредового сновидения, попросила эловолосая девушка у Ангелицы. Габриэль понятливо, безропотно повторила, без каких-либо ноток недовольства в голосе. Еще минута на переваривание повторно выложенной информации, и лицо Риас приняло до невозможности офонаревшие выражения, а и без того выразительные голубые глаза удивленно раскрылись почти до анимешных стандартов. Аловолосая не могла найти членораздельных слов в ответ. Все ее аристократичное воспитание и подвешенность языка, вытесненные целым коктейлем эмоций, на время покинули хозяйку, напоследок насмешливо помахав ручкой. Из жены Райзера один за другим, вполне ожидаемо, посыпались вопросы, и на каждый давался вполне исчерпывающий, лаконичный, сопереживающий ответ. Недоверие, шок, неприятие действительности, гнев, попытки торга, не столько с Габриэль, сколько со слишком жестокой окружающей действительностью. Но, как же так, почему он сам мне ничего не сказал? Совершенно разбито, в сердцах воскликнула в данный момент слабо контролирующая свою губительную ауру носительница родовой силы разрушения Байл, какой-то своей женской интуицией быстро дойдя до вывода, что злиться на незаслуживающую такого Серафиму не то чтобы совсем не стоит, сколько просто совершенно непродуктивно. Райзер вчера пошел освобождать Михаил, а он иногда бывает чересчур осторожен. Аккуратно на полшага отодвинувшись от полыхающей Феникс, попробовала сделать предположение, пожавшая своими идеальными плечиками Габриэль. «Вполне возможно, что мой брат просто еще ничего не сказал нашему с тобой мужу, а даже если и сказал, то Райзер еще наверняка утрясает все возможные сложности, прежде чем будет официальное объявление. Да как они могли, судя по всему, пропустив все сказанное собеседницей мимо ушей, еще сильнее полыхнул Риас, чтобы тут же успокоиться, и с решительной миной на лице вызвать по коммуникационному кругу родного брата, который совместно с остальными владыками принимал данное решение, и понеслась. Целый час грозный алый сатана, сильнейший за всю историю демон и один из четырех правителей номинально всей своей расы, с момента как принял вызов и до последних обвинительных слов Риас перед сбросом соединения выслушивал, робко объяснял, с усталой безнадежностью в голосе уговаривал, ну и по большей части молча пережидал словесные метания девушки, мужу которой навязали еще как минимум одну жену. Все это происходило под сожалеющим и сопереживающим взглядом Серафимы, взирающей на подобное, как кто-либо другой мог бы со стороны выразиться, непотребство. В итоге Риас все же выдохлась, села в кресло и заметно приуныла, пытаясь разобраться с навалившимися на нее невеселыми мыслями. Мрачно понурившая голову девушка выглядела достаточно несчастно для того, чтобы Габриэль решилась подойти, встать перед ней на колено и слегка робко, успокаивающе положить ладонь на плечо бывшей гримари. Та дернулась и тут же смахнула чужую руку, позволив на миг проявиться во взгляде раздраженной неприязни, хоть Риас и понимала непродуктивность враждебности по отношению к Серафиме, но все равно была на нее во вполне объяснимой обиде. Правда, спустя секунду Феникс уже смущенно опустила взгляд, подавив злость. Во-первых, на чистейшую в своих помыслах и поведении Габриэль было невозможно всерьез разозлиться и держать долго обиду, особенно учитывая то, что во всем ее внешнем виде четко прослеживалось искреннее переживание, и во-вторых, что более важно, Риас не могла себе позволить слабость перед пока еще чужой, посторонней семье персоной. Не то чтобы Эловолосая не понимала всю тщетность такой попытки, не после целого часа скандала, лицезреть которой она столь неблагоразумно позволила неожиданной скорой родственнице с белоснежными крыльями. «Располагайся и будь пока что нашей гостьей, тебя проведут слуги». Наконец, смогла выдавить из себя Эловолосая демоница. «Нас с тобой, Акина и Райзером предстоит серьезный разговор, когда он вернется домой. Это же время, Райзер Феникс, мемориальный госпиталь имени Серафал». Насмешливо, с несвойственным для драконов любопытством спросил меня по мысли речевал лийский дракон, Идрайт Гох. Пусть Риас сначала чуть остынет, да и ее вынужденное нахождение рядом с Габриэль, все эти женские разговорчики с промыванием моих косточек, должны их двоих ну хоть на миллиметр сблизить. Хорошо хоть это Габриэль с ее податливым и мягким, неконфликтным характером, а не какая-нибудь другая ангелица с характером, как у праведного расиста Уилла. Вечером мне, конечно, придется пережить скандал, но все в итоге должно обойтись, как я вижу. И это тоже. Все же Валерия пострадала в том числе и из-за моей недостаточной проработки ситуации. Если так посмотреть, сделал-то я, конечно, все что мог, но, судя по результату, а не по благим намерениям. Хм, Зиновия ожидает в комнате напротив палаты цепеж собственной очереди на посещение, только щеки у нее почему-то слегка красные. Киваю и машу рукой в качестве приветствия. Пусть мы и редко видимся, но я уже знаю наперед ее ответную реакцию. Девушка оживляется и, как и обычно, прицеливается в плане того, как бы на меня наброситься с очередным своим предложением заделать ей ребеночка, или нет. Какое-то у нее слишком задумчивое выражение лица, немного грустное. Надо будет с ней поговорить после посещения Валери. Сейчас только узнаю, кто у той в палате, и можно ли мне зайти. Мог бы посмотреть и о нейромантии, но до двери всего шаг, проще уже глазами увидеть. Ах, да, да, да, алое сердце. Бесшумно прикрываю дверь обратно, восстанавливая звуконепроницаемый контур чар приватности. Мда, я слегка не вовремя. Но, похоже, меня и не заметили, ибо слишком заняты друг дружкой. Хм, взгляд в недалекое прошлое, еще раз хм, а теперь, в недалекое будущее, понятно. Что же, я искренне рад за них. Наконец-то у Гаспера вышло доказать своей любви, что он мужчина, а не маленькая миленькая девочка, пусть дампир отчасти и одевается как таковая. Да, как это произошло, элементарно. Влади не отходил все это время от погруженной в целительный сон цепеж, и как только та проснулась, между ними таки все случилось как в событиях, достойных описания в лучших романтико-эротических новеллах, с радостными криками, обнимашками, слезами, все более и более смелыми поцелуями, а затем и постепенным переходом обратно в горизонтальную плоскость. За тот последний бой они успели несколько раз спасти друг дружке жизнь, и взаимная благодарность с напряжением чувств, очевидно, оказались слишком велики, чтобы не найти в итоге сегодня такой вот вполне логичный и простой выход. Ну и да, мне тут ждать нечего. Парочка клыкастых кроликов не скоро угомонится, телесно-то оба здоровы и полны сил с желанием, а я не могу потерять столько времени в бесполезном ожидании. Зайду завтра. Эх, как все красиво и гармонично у нас складывается. Артур с Эллойной, Сай с Куишей. Возможно, к ним присоединится и напористая Цубаса, ярая фанатка Сейрарга. Гаспер, вот, с Валери. Тебя втихаря и робко с Сей, это так до сих пор и живущая у нас подруга детства и Куси, спасенная от Уцусими, у этих двоих все сложно, так как тебя, лайт-версия пошедшего на поправку Хикки. Лефей продолжает вовсю утешать и окручивать Изаю, а тот особо и не против. Все остальные девушки свиты, если смотреть правде в глаза, теперь уже точно мои и уже никуда от меня не денутся. Только раз Свайси осталась, надо будет попробовать свести ее с Зигфридом, также последним пока оставшимся без пары. Вживую это выглядит еще более впечатляюще, чем я думала. Намекая на занимающуюся страстной любовью парочку дампиров в палате, напомнила о себе сидящая рядом Зиновия, стрельнув в меня взглядом и незаметно вздохнув. Заглядывала, значит, помолчали. Зиновия, спасибо тебе за участие и помощь в последней заварушке. Все-таки поблагодарил я перерожденную, неожиданно спокойную в моем присутствии девушку. Владелица зеленой прядки в челке слегка подросших за время ее становления демоном волос лишь кивнула, принимая благодарность. Не похоже, что ее слишком сильно гложет что-то, просто задумалась. Повзрослела, скажите, Феникс сама. Внезапно обратилась ко мне строго формальным тоном Кварта. У меня с вами действительно нет никаких шансов, увы, Зиночан. Развожу руками, намеренно сводя этим нелюбимым суффиксом японизмом обстановку обратно к неформальной, даже слишком неформальной, более чем вроде как позволяет наша степень знакомства. Учитывая количество и личности женщин и девушек, у которых на меня имеется, так сказать, железное право, как бы мне, и в первую очередь тебе, потом не пожалеть от даже лишь продемонстрированного намерения о подобном. Ясно, кивнула, не меняясь в лице мечница. Ты выглядишь расстроенной, и не похоже, что из-за меня и невозможности своей мечты. Взял я снова слово. Если хочешь, можешь рассказать мне. Возможно, я смогу помочь. Не, тут же вскинулась что-то отрицать Зиновия, но под моим взглядом запнулась и надолго замолчала, и лишь спустя пару минут робко попросила: «Могу я придвинуться поближе, как тогда, в Брюсселе?» Откидываюсь на спинку скамьи и приглашающе поднимаю руку. Девушка помедлила, и слегка смутившись ситуацией, все же подвинулась вплотную. Приобнимаю ее, без каких-либо намеков или иных сопутствующих неоднозначных жестов, и сразу же ощущаю, как ей явно становится лучше. Мышцы расслабляются, осанка становится свободнее, лицо избавляется от следов размышлений, веки медленно смыкаются, словно Зиновия засыпает. Однако это не так, так легко и свободно, как и тогда. Может, я не права, если это не любовь, тогда что, желание семьи? Попробовал я сыграть роль психолога. Ты слишком уж надолго зациклилась на навязчивом желании о потомстве. Может, оно было вызвано чем-то другим, чем-то, что ты не осознавала, или не хотела осознавать. Что случилось за последние дни, кроме сражения? Повидалась с Ириной. Подумав, призналась Кварта. Ирина Шидоу, сейчас она перерождена в ангела. Мы были напарницами, недолго, еще в церкви. Может, даже подругами, хотя вряд ли, а сейчас повидались, разговорились и, будто и не разлучались на все эти годы. Кивнул, чтобы показать, что я внимательно слушаю. С ней тоже легко, хоть она и полная моя противоположность. Криво улыбнулась Зиновия, будто непоседливая младшая сестра. А на следующий день наши дороги вновь разошлись. Она ангел, я демон. Часто видеться не получится. Эха, только сейчас поняла, что у меня действительно никогда не было семьи и друзей. Разве что сестра Гризильда, но она никак не могла быть подругой, скорее уж заменяла, как могла, маму. Что же с Витасоны? Поинтересовался я ее текущей семьей. Они, замешкалась Кварта. Не знаю, не выходит у меня с ними. Все как один под стать госпоже, чересчур серьезные и расчетливые. Мне завидно, Райзер, завидно, глядя на взаимоотношения у тебя со свитой, и особенно у Риас с ее семьей. Может, поэтому я так себя вела, обманывала себя и других. Аккуратно поглаживаю голову девушки, чтобы не растрепать прическу. То, что она сказала, ну, так действительно бывает. Вот не сходится сложившаяся группа характерами с таковым у новичка, и все тут. Возможно, это поспешное суждение, а возможно и нет. Если хочешь, я могу попробовать обменять тебя у Соны на новую фигуру. Стоит только кого-нибудь еще найти, что не проблема. Не думаю, что младшая сестра станет тебя держать против твоей воли. Правда, конкретно в моей свите все места уже заняты, но это лишь формальность. Захочешь, будешь жить с нами, в качестве бойца семьи, как большинство моих йокаев-воинов, и никто не станет тебя сторониться, или относиться как к чужой только потому, что ты не моя личная фигура. Правда? Подняла на меня Зиновия явно заинтересованный взгляд. ГХМ, впрочем, ничего не обещаю. Мало ли, Сона упрется. Или сама после моей просьбы захочет изменить формат ваших с ней отношений, чтобы удержать у себя. Всякое бывает. В общем, я прозондирую данный вопрос. Если ты, конечно, действительно этого хочешь. Не знаю, зачем я вообще иду ей навстречу в данном вопросе. Для нее же было бы полезнее, если бы я осторожно оттолкнул Кварту от себя. В последний раз. Зиновия сейчас явно находится на переломном моменте взросления и могла бы стать эмоционально сильнее, ну или же впасть в депрессию. Нет, все же надо помочь, чем смогу. Зина, тем временем, так и не ответила, действительно ли она этого хочет. Наверное, потому как все и так ясно, судя по тому ее слишком уж заинтересованному взгляду. Вместо этого девушка просто поплотнее прижалась ко мне, пользуясь моментом, пока это возможно. Вечер того же дня, поместье Райзера. После напряженного рабочего дня и возвращения Феникса-младшего домой, он меньше всего желал выслушивать растянутую на пару часов выносящую сознание сессию под типа «семейный скандал», состоящую из по большей части выступления любимой красноволосой фурии, сопровождаемого редкими возмущениями группы поддержки, в свою очередь состоящей из остальных девушек, так или иначе близких носителю повышающего механизма. Последние, правда, возмущались неохотно, для вида, успев за день переварить новость, попасть под словесную обработку бесконечно мудрой Ясаки и подуспокоиться. Вроде как и прибились к бывшей гримаре полоскать вместе с ней мозг своему любимому, но, короче говоря, Риас оставалось лишь поскрипывать зубами от их вялого присутствия, а Лаволосая разрывалась между тем, чтобы попытаться разогнать всех также заявляющих свое право на живой предмет спора, и тем, чтобы расшевелить их, дабы они высказались хотя бы на пару тонов погромче и понедовольнее. По крайней мере, в случае других девушек, уже знакомых Риас как минимум пару месяцев, Алаволосая еще могла питать какие-либо надежды договориться с ними, отодвинуть их на вторые роли, как это самопроизвольно получилось с Офис, что лишь заявило факт ее становления женой Райзера, но в итоге это так и осталось только на словах без какого-либо намека на дело. Райзер вытерпел пытки стоически, не возмущаясь в ответ, но и никак не меняясь в лице, не поддаваясь на провокационные женские попытки разыграть видимость истерики. В итоге, когда Риас выдохлась, он встал, все так же молча подошел к ней, обнял, подхватил и понес в своих объятиях в сторону кресла, в котором до этого сидел. Сел, устроился поудобнее сам и усадил на свои колени возмущенную демоницу жену, не давая ей выбраться. Серьезное лицо мужчины никак не давало повод заявить, что он издевается над Риас, поэтому та ворчала, злобно пыхтела, но реально вырываться не спешила. «В конце концов, ты давал мне обещание, что новых любовниц без моего согласия у тебя не появится». Собрав воедино последние плещущиеся на донышке гневные эмоции, устало напомнила девушка, любовно, но как-то слегка механически поглаживаемая Райзером. Любовницы не появилось, жены, не любовницы. Пожалуй, впервые за сегодняшний вечер решил мужчина провести попытку собственной словесной самозащиты. «Ха, подустал я сегодня что-то, звездочка моя любимая, давай проясним один момент. Сколь бы силен и влиятелен я ни был, я не в силах изменить происходящее. Вернее, я, конечно, могу и встать в позу, послать всех лесом, и никто не сможет меня принудить к такому браку. Но ты должна понимать, что у любых действий имеются свои последствия, и я не буду их тебе повторять, тебе наверняка брат все подробно разжевал». Риас насупилась, опустила взгляд и промолчала. «Если ты хочешь услышать мою позицию по этому поводу, то мне это не нравится», — добавил успокаивающим тоном демон, после чего сразу извинился перед вторичными субъектами спора, дабы не было недопонимания без обид. Габриэль Акина. Габриэль лишь весело пожала плечиками, в то время как Акина загадочно улыбнулась, продолжая раздражать Риас. Выдержав небольшую паузу, окруженный ревнивыми красотками, мужчина продолжил: «И тем не менее, я сделаю так, как надо нам, и вообще всем, раз уж нам все равно не дадут спокойно разобраться в собственной вроде как личной жизни. Однако перед этим я должен убедиться, что все происходит по взаимному согласию и без скрытого принуждения». Риас фыркнула. Уж про Акина она точно не сомневалась. Да и Серафима как-то слишком уж заинтересованно все это время смотрела на Феникса. Акина, на удивление почти всех, вместо моментального ответа, Химедзима сосредоточенно задумалась аж на целую минуту, чтобы после этого ожить и тряхнуть своим шикарным хвостом черных волос. «Арара, я согласна. Пусть это и немалая ответственность, которой мне бы хотелось на первое время избежать, но раз уж появился повод сделать все официально, то я только за. Ее действительно вполне себе устраивала бы просто не слишком обязывающая роль любимой любовницы. Сказывается клановое японское воспитание под крылышком матери Амнёдзи, готовящее из дочери истинную Ямато Надэсико, с маленькой и неприметной на первый взгляд добавкой садизма по отношению к врагам». «Хорошо, а что же ты, Габриэль?» Никак не прокомментировав раздумья полупадшей, переключился Райзер на Серафиму. «Прости за прямоту, но верха Альянса ожидают от нас с тобой детей, и я себе слабо представляю, чтобы ангел вообще мог даже помыслить напрямую о том, что для этого необходимо сделать. Та комната, не панацея, ты же ведь не сможешь находиться в ней постоянно, пока мы не добьемся результата. Да и последующие воспоминания. Прости, Райз, можно, я буду называть тебя сокращенным именем?» — непосредственным тоном спросила Габриэль. «Должна перебить тебя и объяснить кое-что. Видишь ли, ты несколько предвзят к ангелам, как виду. В хорошем смысле предвзят. Ты думаешь о нас лучше, чем мы есть. Если посмотреть со стороны, то мы ведь не так уж и многим отличаемся от демонов. Хи-хи, не строй такое лицо. Это правда. Ну, почти». На этом моменте Серафима встала и начала медленным шагом нарезать круги по комнате, рассуждая нетипично для себя серьезным, почти лекторским тоном. «Наши тела и разумы подвержены влиянию все тех же гормонов, что и твои. Норадреналин и эндорфины, агрессия и удовольствие, влечение к противоположному полу. Божественная система, созданная отцом, милостиво учитывает это. Естественно, что время от времени мы непроизвольно испытываем непрошенные эмоции, и под их воздействием возникают неправильные мысли на очень короткие промежутки времени. Система частично срезает влияние неугодных мыслей до того, как те успеют угнездиться в сознаниях ангелов и тем самым формирует мировоззрение и дарит истинную благодать. Только в случае, если эмоция слишком сильная, или же если ситуация достаточно продолжительное время не дает покоя сомневающемуся в небесах ангелу, только тогда инициируется процесс спадения. Поверь мне, перед этим мы всегда довольно четко чувствуем обязательные предупредительные сигналы системы. Самые опытные ангелы, вроде меня и Михаила, давно научены контролировать себя и свои позывы, чтобы самостоятельно давить в себе все неугодное системе еще до того, как та начнет их срезать. Так меньше поводов для беспокойства и больше уверенности в себе и своих мотивах. Но это отнюдь не значит, что я, какой-нибудь робот, лишенный азарта, любопытства или предвкушения и не имеющий представления о том, как должны ощущаться запретные эмоции. Габриэль перевела взгляд на задумчивого Райзера, тихонько хихикнула, подошла к нему и села на подлокотник кресла. После чего Серафима несколько неожиданно для остальных еще больше развернулась к Финексу и дотронулась ладонью до его щеки, поворачивая мужское лицо к себе. Данный жест, плюс очень своеобразное выражение на лице Габриэль, моментально превратили обстановку вокруг получившейся пары в несколько более интимную, чем следовало бы. По крайней мере, в наступившей тишине некоторые из присутствующих ненадолго почувствовали себя лишними, и чуть ли не взаправду увидели зарождающиеся искры между заинтересовавшимися друг в дружке демоном и ангелицей. «Я знаю, что ты хотел спросить у меня на самом деле», несколько провокационно приоткрыв губки и едва заметно более шумно задышав, молвила Габриэль. «Буду ли я с тобой только лишь из-за долга, или действительно способна размеренно полюбить тебя всем сердцем, несмотря на систему? Честно говоря, я еще и сама не знаю, и мне очень любопытно, как и насколько я изменюсь. Ведь система со скрипом, но все же позволяет со временем адаптироваться под новые реалии. Я заинтригована. И да, если я с кем и согласна попытаться пройти данный путь, так это именно с тобой, Райз. Именно ты заинтересовал меня многими своими поступками. Так что да, я хочу этого». Серафима резко поднялась и вновь зашагала по комнате, ни на кого не глядя. «Когда первые ангелы еще создавались, отец не ставил нам никаких запретов. Только после предательства Люцифера, Всевышний перестраховался и автоматизировал наставление ангелов на путь истины, с угрозой падения в случае ереси. Я уверена, что во всех моих тогдашних метаниях между неправильными позывами сути и праведностью, происходившими после той самой настройки божественной системы, был свой особый смысл. Ты ведь понимаешь, Райзер, что изначально я была создана не для насилия, а для любви. Воодушевление и притягательность, обаяние решения конфликтов обходными путями, в конце концов, даже сама моя внешность. Все говорит о том, что во мне скрыта нерастраченная способность любить ближнего своего как можно более полнее и насыщеннее. Это часть меня, и скоро я, наконец-то, смогу ее реализовать. Поэтому да, пусть я пока и не могу ответить на твой невысказанный вопрос, но я намерена данный ответ выяснить. И я прошу, помоги мне в этом. Задумавшиеся члены семьи зачарованно дослушали Серафиму до самого конца, но комментировать так сходу никто и не стал. Вот только большинству уже сейчас стало понятно, что Райзер согласится. Хотя бы потому, что напряженный опрос перерос в самую что ни на есть искреннюю, отчаянную и настойчивую просьбу о помощи. А Феникс-младший в его неклассической для демонов доброте совсем не привык их игнорировать без причины. Так и случилось. Переглянувшись с семьей и обменявшись с закатившей глаза и понятливо вздохнувшей Риа с безмолвными репликами, Райзер перевел внимание на выжидающую Серафиму, подумал и сказал: «Что же, в таком случае, добро пожаловать в семью. Я помогу тебе с твоей просьбой, Габриэль, и не только я, ну и да, твоему ответу, Акина, я также безмерно рад. Надеюсь, мы с вами всеми таки сможем построить для себя приятное будущее». Состыковка образов со стороны, Райзер Феникс. Отрывки о последующих геройствах Феникса-младшего однотипны, сокращены до предела из-за схожести друг с другом, и идут кратким перечислением. Случайный отрывок номер, Бадумс. Тихие разговоры оставленных на произвол судьбы приспешников поклонников старых владык прервал громкий шум взрыва, ударивший своими неслабыми децибелами не только постоявшим рядом с источником шума жертвам, но и доставший демонов эхом по всем доступным в данном убежище закуткам из-за замкнутости скрытого пристанища неудачливых мятежников. Местонахождение бункера, как теперь понятно, было успешно раскрыто, и его защита с барьерами достаточно легко преодолены. Обломки и осколки раскуроченной с одного удара стены прошлись шрапнелью по нескольким не ожидавшим такого солдатам крузере, что уже никогда не дождутся своего владыку. Хоть они и захватили важных заложников из числа враждебных столпов, да залегли, как и предусматривал план крузере, в подполье, но сам факт начавшейся потасовки в этих бывших тихими стенах уже говорит о том, что план по большому счету провалился. Даже не зная о том, что происходит снаружи, главный среди затихарившихся мог бы догадаться, что дела плохи, по одному лишь факту радиомолчания начальства. Однако они все были солдатами, и пусть они и выбрали сторону проигравшего, однако бойцы крузерия собирались пойти до конца и выполнить возложенный на них долг. Так они думали до тех пор, пока в проломе не показался Райзер Феникс собственной персоной в броне крушителя баланса, подавляя и валя с ног любое сопротивление одним лишь своим присутствием и брошенным тяжелым взглядом. Лейтенант оставшейся ячейки сил с воинственным криком бросился на вторженца, однако под охреневающими и быстро теряющими надежду взглядами остальных солдат был тут же вбит в противоположную стену слабенькой на вид пощечиной, сделанной ладонью в красной латной перчатке с органическими чешуйками, пламенными узорами и уходящими от нее острыми декоративными перьями феникса. Остальные солдаты поскрипели зубами, но все же в итоге благоразумно сложили оружие. Забегающие следом за Райзером воины на службе владык нынешних принялись споро сковывать и выводить мятежников наружу. «Спасибо вам, господин Феникс», — поклонился выведенный из запертой комнаты заложник, представитель побочной ветви из столпа Агарис. «Уж думал, нас никогда не найдут. Благослови первый Люцифер ваш путь». Он оказался не один, и следом за ним повели еще пятерых демонов. И каждый встречал и провожал своего спасителя благодарственными словами, между делом наверняка мысленно обещая себе рассказать о сегодняшнем подвиге Феникса-младшего всем своим друзьям и родственникам. Несколько подобных отрывков пролистываются не глядя. Очередной отрывок, в этот раз за номером. Трехэтажное здание ресторана во вроде как благополучно незатронутом прошедшими столкновениями районе горело. При этом пожар таки все же был связан с прошедшей молниеносной войной. И нет, это не было распространением проходивших в тот день пожаров или роковой случайностью. По крайней мере, возгорание не являлось настолько случайным, как если бы сказать, что проходившие тогда в 300 метрах столкновения каким-то образом повредили тут городские энерговоды, и это отразилось на неисправности, что в свою очередь незапланированно вызвало аж через несколько дней пожар. Вовсе нет. Во-первых, тогдашние пожары оказались достаточно быстро и успешно потушены совместными усилиями службы чрезвычайных ситуаций, армии, а также и приведенных союзников. Магия помогает легко справиться с обычными процессами горения самых различных материалов, даже крайне горючих и токсичных. Во-вторых, данный пожар все же был в гораздо меньшей степени случайностью, чем можно было подумать с первого, слишком беглого взгляда. На самом деле это была одна из сотен подобных ей не сработавших диверсий поклонников старых владык. Не сработала она удачно, благодаря вмешательству Райзера нейромантии, однако, не до конца удачно, что, к сожалению, не было последним и кем бы то ни было еще замечено вовремя. Неприметная магическая мина лишь отложила свою активацию на срок, когда ее применение уже совершенно никому не будет полезным. Хотя бы потому, что зачинщики неудачного переворота полностью обезврежены и некому даже помахать кулаками после драки. На первый взгляд обычный огонь, он слишком уж сильно бушевал у стены крыши здания, образуя своеобразный барьер, не давая ни выбраться оставшимся внутри жертвам, не пробраться внутрь команде спасения. Демоны из числа последние уже находились тут и активно, но безуспешно пытались загасить пламя стандартными приемами, довольно быстро придя к выводу о необычности огня, но все же так и не зная, что с ним еще делать, не совсем их специализация. Положение спас появившийся над крышей из ниоткуда демон. Без круга переноса, пространственных провалов или арок телепортации, просто взял и появился во вспышке огня, что отделилось от произвольного дымного языка пламени, бушующего в здании. Все же Феникс, овладевший родовым даром на полную, мог перемещаться к любому источнику пламени теперь уже через огромные расстояния. Фирменные для его рода огненные крылья неодобрительно покачавшего головой Райзера расправились, и внезапно принялись расти, все быстрее и быстрее, пока не охватили своим размахом целый дом. В прямом смысле охватили, завернулись вокруг здания и замкнули его в получившийся пояс из неоформленных ярких огненных перьев, выделявшихся даже на фоне магического пламени. Спасатели поспешили благоразумно отступить на пяток метров, побросав свои инструменты. Начальник бригады прищурился, прикрывшись от яркости буйства двойной огненной стихии ладонью с растопыренными пальцами, силясь разглядеть что-либо. Спустя пару секунд ему это даже удалось, и ничего странного в этом не было. Магическое пламя как-то в раз утихло, начало всасываться в крылья феникса, любовно ластясь в процессе к перьям, аки выражающая свою привязанность кошка. Гул, трескот и грохот даже стали отдаленно похожими на урчание зверя, увеличивая сходство со спонтанно пришедшей на ум начальника аналогии. Еще десяток секунд, и развеявшиеся огромные крылья предоставили вид на хорошо подкопченное, на удивление хорошо сохранившееся здание из темных проемов, которого лишь изредка вырывались откуда-то изнутри отголоски и язычки пламени, все еще беснующегося внутри и потому не затронутого Райзером. Подняв голову вверх, начальник пожаротушителей принялся искать взглядом мужскую фигуру над крышей, но не преуспел в этом. Плюнув на непонятности, главный бригады дал мысленный приказ, и уже собравшаяся с силами и разобравшая инструмент бригада С, шумом ломанулась внутрь, намереваясь завершить начатое. Однако в дверях они почти что носом к носу столкнулись с ранее виденным, и теперь уже точно ими опознанным мужчиной, Райзером Фениксом. Как оказалось, он никуда не улетал отсюда, а переместился внутрь и продолжил дело. На руках у носителя Лангина, свернувшись и как можно больше огородившись от мира при помощи мокрых тряпок, находилась трясущаяся то ли от внезапного холодка, то ли от кашля молодая девчонка с мелкими демоническими крылышками лет 10. Вереница более взрослых тел в различном состоянии здравия следовала за Райзером по воздуху при помощи несложного заклинания левитации. Под разнообразными взглядами спасателей, Феникс передал ношу ближайшему демону в форме, и немногословно кивнув, отошел в сторонку. После чего, не прощаясь, переместился прочь отсюда своим обычным кругом переноса. Бригада не стала предаваться праздным размышлениям и дележом впечатлений. Всю работу Райзер за них делать не собирался, и в здании еще кое-где виднелось пламя, да и следовало перепроверить дом на предмет возможных незамеченных жертв. Так что часть из спасателей, получив новые указания, как и планировала ранее, ворвалась в здание молча, исполняя свое сегодняшнее предназначение. Однако позже, после смены, им уж точно никто и ничто не помешает собраться в шумной компании и поговорить, попутно разнося весть об очередных деяниях Феникса среди прислушивающихся постояльцев и завсегдатаев очередного бара. Следом за данным отрывком, еще один. Порядковый номер. Калиб. Калиб. Кто-нибудь видел моего сына? Надрывно, явно находясь в истерике, пытается перекричать девушка толпу, взлетев на своих демонических крыльях на метра 3 в воздух. Беснующаяся толпа пришедших на данную городскую площадь демонов низкого ранга, недовольных решением местной мэрии начать восстановление этого провинциального городка с элитных заведений, салонов, магазинов и прочей инфраструктуры вместо жилого района, на крики никак не отреагировала. Не мудрено, голос девушки потонул в сотне похожих, голосящих каждый на свой лад и о чем угодно. Городок пусть и был небольшим да малонаселенным, но и у жителей округа в целом накопилось, как это бывает, достаточно вопросов к тутошнему главе. Тут и спорные административные решения, и подозрения отдельных представителей власти в коррупции, и многое другое по мелочи. Зацепившие пару кварталов городка жаркое магическое столкновение сил лоялистов и бунтовщиков послужило лишь триггером, искрой, пусть и не над метафорической бочкой с порохом, но как минимум над хорошей вязанкой сухого хвороста. Неудивительно, что в беспорядке оказались вовлечены и непричастные прохожие. Мощно сверкнувшая огненными переливами печать круга переноса заставила отпрянуть от ограждения демонов, уже было решившихся взять здание мэрии штурмом. Из круга, ожидаемо уже для многих из-за лавинообразно возрастающей его славы с популярностью и узнаваемостью персонального герба, появился Райзер Феникс. Недовольные невольно позамолкали и с интересом стали пялиться на знаменитость. Означенный мужчина повел головой, сделал пару быстрых шагов в сторону столпотворения и, наклонившись, ловким движением вынул из первых рядов заплаканного трехлетнего мальчика, что тут же перестал хныкать и обратил свой по-детски пытливый взор на Феникса. Тот улыбнулся ребенку, посадил его себе на плечо и неостановимым атомным ледоколом пошел на собравшихся, а те в свою очередь и сами бодренько расступились, давая демону дорогу и не смея преграждать ему путь. «Спасибо, спасибо вам большое!» Безуспешно пытаясь унять потоки счастливых слез, принялась благодарить благодетеля, принявшая сына с рук на руки девушка. «Спасибо, господин Райзер!» Толпа чуть пристыженно загомонила и вместе с тем подуспокоилась. Отдельные сознательные личности заозирались и принялись высматривать, нет ли еще рядом таких же случайных жертв слепого выражения народного гнева. А Феникс тем временем зашагал обратно в сторону мэрии, откуда ему навстречу уже начала выбегать целая процессия демонов, внешнего вида чуть более важного, чем следовало бы для занимаемых ими должностей. За обстановкой снаружи мэр следил внимательно, и пропустить появление столь значимой фигуры, ко всему прочему еще и приближенный к алому сатане, никак не мог. Естественно, данному высокопоставленному представителю местных шишек было необходимо первым поговорить с Фениксом, пока за него этого не сделала толпа с их обвинениями. В целом мэр не был плохим или чересчур уж оппортунистичным демоном, однако он все равно оставался политиком до мозга костей, что оставляло на поведении мужчины соответствующий отпечаток. Как бы там ни было, Райзер самый первым заговорил с мэром и его прислужниками с охраной. Вот только нацелившиеся беззастенчиво погреть уши митингующие демоны остались сильно разочарованы. Носитель повышающего механизма легким пассом руки походя создал полупрозрачный барьер против прослушки, и весь свой короткий диалог с местными шишками произвел, находясь под ним. Всего-то и было видно, как мэр сначала подобострастно поклонился, пожал протянутую Райзером руку, затем выслушал его, состроил извиняющуюся рожу, и что-то сказал в ответ. Феникс вроде бы поморщился, достал из пространственного кармана некий мешок, и широким жестом небрежно кинул его в ноги мэра. После чего мужчина-блондин фениксовых кровей начал втолковывать явно повеселевшему от увиденного в мешке мэру свои, надо понимать, требования-приказы, с попутным указанием рукой на толпу, куда-то в город, и на двоих из испуганного сопровождения. Мэр тем временем, маки китайский болванчик, все кивал головой и, дослушав до конца, что-то сказал, поклонился, развернулся к подчиненным и что-то резко приказал. Представители органов правопорядка тут же скрутили двоих чиновников, на которых указал ранее Райзер, и увели в сторону. Остальные засуетились, подавляемые взглядом Феникса и понуканием мэра. Барьер от лишних ушей был снят за ненадобностью, а Райзер отошел в сторону и принялся наблюдать, контролируя на всякий случай обстановку. Впрочем, перестраховка оказалась излишней. Обрадованный полученным более чем щедрым финансированием, мэр вышел к толпе и был готов чуть ли не расцеловать каждого, а уж обещания типа «все исправим», «причастных накажем и сделаем лучше прежнего» он начал раздавать как из рога изобилия, благо что это ему теперь ничего не стоило. Толпа радостно зашумела и, сложив 2 плюс 2, зааплодировала махнувшему им рукой перед уходом кругом переноса Райзеру, и принялась выкрикивать ему благодарности, ставшие за несколько дней мужчине уже даже чересчур привычными. Записи отрывков сокращаются еще больше, приводится краткая выжимка результатов тех или иных действий. Даже при осмотре данных по диагонали, становится понятным, что для благополучия демона Фада за несколько дней было предпринято огромное множество усилий и средств. С первого, да и со второго взгляда совершенно никак себя не окупающих ни в ближайшей, ни в дальней перспективе, кроме как в качестве рычага повышения известности и репутации.